Глава 44. Шоссе, где разбиваются сердца. Кажется, примерно в это время я перестал чувствовать ужас или потрясение. Наверное, это была какая-то психологическая защита. Час за часом гнал я мотоцикл. Иногда дорогу перекрывали потоки воды и грязи, и мне приходилось выбирать объезды. В ту ночь я спал в каком-то сарае. В нем я нашел дневник с историей 16-летнего парня, Марка Вудли, и как он выжил в первые дни после безумия. «Мои родители уже близко за моей спиной. Я не знаю, за что они меня ненавидят. Мир сошел с ума, это я понимаю, но не понимаю, почему это случилось с мамой и папой. Это просто не укладывается в голове, и мне остается только бежать и бежать. Я найду место, где они никогда меня не найдут. Остров. И буду жить, как Робинзон Крузо». В углу сарая лежал скелет, объеденный крысами добела. Я с отстранением отметил, что кварцевые часы все еще показывают точное время. Секундная стрелка неутомимо бежала по кругу, отщелкивая секунды для своего мертвого хозяина. Я бросил дневник рядом со скелетом. «Да, Марк, ты недостаточно быстро бежал, друг». На следующий день я снова был на дороге в 7:09, согласно часам Марка. Я нашел автостраду и поехал на юг. И хотя поземка заметала полосу пустой дороги, не было причин, по которой я не заехал бы на стоянку в Эскдейле перед гостиницей еще до ужина. Потом я увидел, что по разделительному газону тянется какая-то линия. Я проехал мили три, пока до меня дошло, что это. Я притормозил. Через каждые 10 ярдов стояла вкопанная в дерн деревянная конструкция в виде буквы «Y» высотой 6 футов. И каждый из них был прибит человек. Это было распятие на кресте в таких масштабах, каких никогда не видел мир. Я ехал мимо распятых тел и ничего внутри не чувствовал. Мне хотелось одного – доехать домой и увидеть, что с Сарой ничего не случилось. А это еще одна бойня, только и всего. Не хуже прошлой или будущей. Я проехал еще милю, когда увидел впереди золотой проблеск, и затормозил до скорости черепахи. Одежда на одном из трупов сияла. Возле тела я остановился. «Штанина! Эти гады мне за тебя заплатят! Поверь мне, заплатят!» Кровь на мертвом лице уже засохла, прибитые к хвостам буквы «Y» руки посинели. И шевельнулся палец. «Штанина?» С усилием таким страшным, что смотреть было больно, он поднял голову и посмотрел на меня. На его лице не было никакого выражения, только глаза смотрели. «Господи, Штанина, я тебя сейчас сниму, все будет хорошо!» Он покачал головой. И снова было больно смотреть, каких усилий ему это стоило. Я перевел взгляд на его ноги. Криозотские гады, которые его прибили, еще и отрезали ему ноги, оставив ему выбор — висеть на пробитых гвоздями руках или стоять на обрубленных лодыжках. Он смотрел на меня сквозь корку крови. «Сделаю, друг. Не сомневайся. Сделаю». Он медленно повернул голову. Я снял с плеча автомат. Сперва руки так дрожали, что я не мог прицелиться. Потом я сделал глубокий вдох, и дрожь остановилась. Я спустил курок. Птицы взлетели с пиршественного стола, услышав выстрел. Я выстрелил снова и снова. Убедившись, что его страдания прекратились, я выехал с шоссе на ближайшем повороте и медленно поехал по заеленным дорогам, где на каждом повороте заднее колесо шло юзом. До дома было миль 70, когда я увидел впереди горы, уходящие в облака. Я прибавил скорости, надеясь пересечь их до темноты. Но пора было мне знать, что в наше время надежда занесена в книгу исчезающих видов. Не доехал я еще и до подножия, как мотор изо всех сил бабахнул и затих. Не потребовалось много времени, чтобы понять, треснул поршень. Я закинул автомат на плечо, рюкзак на спину и пошел. Горы впереди затуманились. Ветер резал бритвой. Поземка становилась вьюгой.